Этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далеких лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет. Для меня было все тогда новым, много в сердце теснилось чувств, а теперь даже нежное слово горьким плодом срывается с уст. И знакомые взору просторы уж не так под луной хороши. Буераки, пеньки, косогоры опечалили русскую ширь. Нездоровая, хилая, низкая, водянистая, серая гладь — это все мне родное и близкое, отчего так легко зарыдать. Покосившаяся избенка, плач овцы, и вдали на ветру машет тощим хвостом лошаденка, заглядевшись в неласковый пруд. Это все, что зовем мы родиной, это все, отчего на ней пьют и плачут в одно с непогодиной, дожидаясь улыбчивых дней. Потому никому не рассыпать эту грусть смехом ранних лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет.